Через мгновение стоны сменились иными характерными звуками физиологического происхождения. Ячменное зерно присел на валун и развязал сандалии. Ноги в пузырях, лодыжки распухли. «Богами проклятая река!» — проворчал он. После переправы через Тигр обстановка осложнилась. Кроме поноса, вызванного плохой водой, войско страдало от кровососущих насекомых. Клещи и оводы соревновались с комарами в борьбе за кровь, передвигающегося берегом отряда. Ячменное зерно начал подозревать богов в том, что они сочувствуют нефилимам. Растирая ноги, ячменное зерно рассматривал карту, нарисованную Эндером. Карта была набросана неряшливо и содержала множество лишних деталей, которые мешали ориентироваться. Очевидно, они прошли два пика и один перевал. К Дагонору таким темпом выйдут к полудню следующего дня. Яшман начал вымерять расстояние вершками, но тут вернулся Ломех. Он дышал так тяжело, как будто бежал всю дорогу от Канпурма. — Полегчало? — Даже не знаю. Ломех устало опустился на мешок. — Внутри все горит. Пить хочется, но вода не держится. — Из-за воды все. Все, кто в реке бурдюки наполнял, страдают. — Что же делать? Вылить? — Не стоит. Лучше такая вода, чем никакой. Ломех кивнул. — Остальные также? — Большинству хуже, — прошептал Ломех. — Кошмар какой-то. — Хорошо бы найти родник. Надежды мало. Холмы сухие. Ох, плохо дело. Надо вылезать из этих ущелий. Они нас в сторону уводят. Ломех хотел что-то ответить, но тут живот его снова громко заурчал. — Ничего, пройдет, — утешил ячменное зерно и принялся завязывать сандали. — Уже пора, — жалобно спросил Ломех. Ячменное зерно кивнул и поднялся. — Поднимаем задницы! — зычно закричал он под сопровождение раздавшихся со всех сторон стенаний. Взобравшись на следующий холм, ячменное зерно заметил на западе облака. — Странно. Жара такая, и на тебе. Глава четвертая. Слыхано, не видано. С восходом с неба потекло. Сначала упали хилые и редкие капли, сменившись затем изморозью. Приближался фронт тяжелых, плотных туч. Похоже, на Шинар надвигался потоп. Изин проснулся, поспешно скатал одеяло и спрятал его на дно мешка. Все равно промокнет, но он сделал все, что мог. Спать под мокрым одеялом — бррр. Капризен был Изин с детства. Иной раз мать специально увлажняла его постель, чтобы легче было переносить жару, и он до сих пор с отвращением вспоминал те липнущие к телу мокрые тряпки. Убрав одеяло, Изин схватился за меч. Следует ли его прятать от дождя? Все равно, конечно, не убережешь. Многому научился Изин за время, проведенное с Андером, но оружие оставалось для него загадкой. Ни разу еще он не обнажал меча. «Надо ли?» — начал Изин и осекся. Андер еще крепко спал, скрючившись, уткнувшись носом в колени. Капюшон откинут, дождь падает на лицо и волосы. Мирное и безмятежное выражение, даже брови и челюсти расслаблены. Таким бы он мог быть, — подумал Изин. Грех будить. Андер проснулся, когда лагерь уже был окутан дымом костров, и большинство воинов как раз покончили с завтраком. Он зевнул и провел пальцем по губам.